Раздел 8. Суум квикви тридуито. Каждому воздастся свое. Латынь. Доброе утро. На канале НТВ Новости. В студии Оксана Догилева. Новость дня. Недавно разгоревшийся скандал в белорусском подразделении холдинга «Криминальный меридиан», похоже, приобрел новый характер. Напомним, что все началось с появившейся информации о том, что к гибели журналистки Виктории Беляевой причастно руководство холдинга. Были версии, что журналистка расследовала связь Матвея Ягодинского, объявленного в розыск за кражу многомиллионного кредита, с некими доверенными лицами в «Криминальном меридиане». В связи с этим упоминалось также имя Ивана Голубева, главы компании «Интернефтерос», которого до этого допрашивали по делу Ягодинского. Вслед за этим последовали обыски в главном офисе холдинга, которые проводили сотрудники МВД. И именно в этот момент последовала практически полная перестановка сил в самом руководстве «Криминального меридиана». Незначительное понижение котировок акций холдинга вызвало панику среди акционеров. В результате Виктор Горовец вынужден был покинуть кресло председателя совета членов-учредителей, уступив его самому молодому из учредителей холдинга Марату Гепперу. Геппера, фактически немецкий банк Das Gold Group, стали и владельцами контрольного пакета акций. Но потом произошла еще одна рокировка. Das Gold Group переуступила акции «Криминального меридиана» российской компании TIT, хотя, как высказываются эксперты, брокерская фирма выступает всего лишь в качестве посредника. Последняя сделка вообще покрыта мраком неизвестности. Прокомментировать ее нам отказались даже в Комитете по монополиям Госдумы. Спустя сутки выяснилось, что смерть Виктории Беляевой никак не связана с делами руководства холдинга. Как нам сообщили в межмуниципальной прокуратуре, эта версия полностью себя исчерпала, так как появились новые обстоятельства, объяснявшие причину смерти Виктории Беляевой.